있어? 오늘 저 프로그램 지연이 따라해 봐봐. 지연이 따라해 봐봐. 아, 스피어로 있고 누나 스피어로 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились всем разделяющие языки, как оболки, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Бог давал им прощевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа поднялися. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал и говорящих его на речи. И все изумлялись и дивились, говоря между собой. Сии говорящие не все ли повелияне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Мияне, и Меламиты, и жители Месопотамии, и Иудеи, и Каппадокии, Пахтами и Асии, Римии и Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих Иринеи, и пришедшие из Рима, Иудеи и Красивии. Христиане и Иеровитяне, слышавшие нашими ушами, говорящих о великих Голокоши, и изумлялись все, и не понимая, говорили друг другу, что это значит. Удивительно место Священного Писания. Мы с вами попытаемся понять о том, о чем говорит Слово Божие. Очень многие цитируют это место по-разному, но мы сегодня с вами подумаем о том, как это выглядело с точки зрения истории. Вот. Итак, мы видим картину, когда мы будем сегодня говорить движение горниц, это движение всемирной евангелизации. Движение горниц – это движение всемирной евангелизации. А мы с вами знаем, что движение, которое началось во второй главе, это начало всемирной евангелизации. Да. Удивительно. А после того, как Христос вознесся, после того, как Господь ушел на небо, ученики, Он до этого сказал им: «Идите, соберитесь и молитесь, и ждите обещанного от Отца». Ждите обещанного от Отца. Ждите обещанного от Отца Духа Святого. Да? Мы с вами знаем, да? Эра Духа Святого. Очень важное понимание сегодня. Он говорит: ждите посланного от Отца Духа Святого. А где ждите? В горнице ума. Когда мы говорим слово горница, мы говорим о чем? Горница. Что такое горница? Это обычный жилой дом. Горница ума. Жилой обычный дом. Удивительно. Смотрите, какая интересная разница. Иисус, храм и просто жилой дом. И что самое странное, Христос говорит: идите в горницу к Марку и там молитесь. Обычно евреи понимают, что молиться надо где? В храме. И здесь кардинально меняется вообще мировоззрение. Вообще какое-то вот совсем новое инновационное понимание того, что Бог сходит в простой дом. Что, оказывается, в горнице Марка может сойти сошествие Духа Святого. Любому иудею это скажи. Он обсмеет себя, он скажет: это ненормально. В храме, да? В храме. Мы с вами классическое представление имеем. В храме сходит Дух Святой. Это интересное время. На самом деле, день Пятидесятницы называют днем наступлением эры Духа Святого. Это когда третья ипостась вступает в силу действий. Мы видим с вами эру Отца. Мы видим с вами эру Сына. И когда Сын возвращается на небо, к Отцу возносится, мы видим передачу некой эстафеты Духу Святому. И теперь самый главный вопрос. Вот реально самый главный вопрос, который мы должны задать себе. Вот то, о чем говорит Писание. Они ныне изумлялись, и все, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. И многие цитируют это место из Священного Писания тем, что иные языки, дары Духа Святого и так далее. Крещение Духом Святым. Да, конечно, это было крещением Духа Святого. Это было крещением Духа Святого. Это было очень важно. Именно крещение, когда Бог, Дух Святой, сошел на землю и перенял эту эстафету от Христа. Да? И второй момент, который очень важен, очень серьезен, вот о чем мы с вами сегодня должны понять, вот с чего началось, в горнице, в простом доме. Дух Святой сошел в простой дом. Следующий вопрос, языки. Они стали говорить на разных языках. Если в греческом переводе посмотреть, это разные наречия. Голосование. Это разные наречия. То есть они начали говорить на иностранных языках. Они стали говорить на языках тех народов, которые приходили в паломничество в храм во время Пасхи. И очень многие были иностранцами, и они изумлялись. А почему было нужно и необходимо было ученикам заговорить на языках? Потому что это дар иных языков? Нет. Это дар иных языков. Но это было свидетельство того, что Дух Святой сошел на землю и сошел на апостолов, чтобы через апостолов проповедовать всем народам Евангелия. Это была основная идея о сошествии Духа Святого. Вы знаете почему? Потому что апостолы думали о том, что Дух Святой, Иисус Христос пришел умереть за избранный израильский народ. И мы с вами встречаем, что Петр в Деянии тоже противится тому, чтобы проповедовать Евангелие. Несмотря на то, что Дух Святой сошел. Несмотря на то, что он был свидетелем того, что на разных наречиях проповедовал Слово Божие. Но они так и не поняли. И вы знаете, здесь очень важный такой момент. Да? Это было, говорение на языках, это было свидетельство всем народам. И здесь открылась очень важная миссия. Здесь открылась миссия спасения мира. Здесь открывается миссия всемирной евангелизации. Здесь открывается миссия проповеди Евангелия всем народам. Что Дух Святой пришел спасти не один народ, а все человечество на земном шаре. Слава Господу. Аминь. И вообще миссионерство и проповедь Евангелия начинается с понимания и сохранения вот этого действия в Деянии 2 главе. Вот это вот самое важное понимание. Именно после сошествия Духа Святого в горницу Марка началось проповедование Евангелия всем народам. Слава Господу! Аминь. Вот эти три вещи, если вы поймете, все остальное будет, Вы знаете, очень многие люди говорят, вот Дух Святой, самое первое свидетельство Духа Святого, это говорение на языках. Я вам честно скажу, даже дары Духа Святого даются для того, чтобы что делать? Проповедовать Евангелие. Но, к сожалению, мы видим другую картину, когда люди якобы обладают дарами Духа Святого, но не имеют силы проповеди Евангелия. А теперь логически подумайте, зачем мне дары Духа Святого, если я людей не спасаю и не проповедую Евангелие? Итог этого всего в чем? Куда приводит? Гордыне, самохвальству, чему угодно. Поэтому нужно всегда понимать, что цель Духа Святого и даров Духа Святого в том, чтобы проповедовать Евангелие Царства Божьего. Слава Господу! Слава Господу! Ну, о дарах Духа Святого мы еще поговорим. Ну, может быть, чуть попозже, но не сегодня. Итак. Горница Марк. Бог хочет действовать не в церкви, как человек привык. Бог хочет действовать в твоем доме. Бог хочет действовать на том месте, где ты находишься. Люди привыкли, что Бог действует только в храме. Люди привыкли думать о том, что святыня Божья, она в храме. И вот именно здесь мы видим кардинальное понимание того, что Бог действует там, где собираются и молятся. Бог начинает сходить на то место, где люди молятся и собираются. И если вы осознаете эту ситуацию, то где бы вы ни находились, и где бы вы ни молились, вы будете понимать, что Бог будет снисходить на это место Духом Святым. И будут проявления силы Духа Святого. И здесь еще одна глубокая тайна открывается. Знаете чего? Когда ты начинаешь молиться на том месте, где ты находишься, с чего все начинается? С молитвы. И когда Дух Святой сходит, сила Слова приходит. И тогда эта сила Слова начинает кардинально менять. Понимаешь, о чем идет речь? Апостолы даже сами не понимали, о чем они проповедовали. Но они проповедовали. Потому что они говорили на разных языках. Но знаешь, когда ты исполнен Духа Святого, когда ты начинаешь молиться, ты низводишь силу Божию на то место, где ты находишься. Но если ты не молишься, сила Божия не приходит туда. Из чего все начинается, друзья? С горницы Марка. Всемирная евангелизация начинается вот с этих трех вещей. Дух Святой, горница Марка, свидетельство посредством даров Духа Святого. Свидетельство о Христе. Вот с чего начинается проповедь Евангелия. Итак, вы знаете, я хочу сказать, что движение горниц это основа. Это основа. Это главная артерия церкви. Это главная артерия. Что такое артерия? Вена от артерии чем отличается? Знаете? Чем понимание? Артерия это крупная. Это знаю. Идет к сердцу, другая вот. Это главная артерия, друзья. Горница это главная артерия. Если главную артерию повредить, то все тело умрет. Вы знаете, вы можете ничего не уметь делать в церкви, но если вы будете успешны в горнице, вы делаете дело Божье. Сегодня проблема, знаете, в чем? И это тоже может быть обман дьявола. Церковь может все, кроме вот этого. Кроме проповедования. Потому что порой мы даже думаем, я вижу такую ситуацию, что самое тяжелое это проповедь Евангелия. Компьютерщики в церкви, там, проекты там, тусовки, конференции, все церковь может организовывать. А проповедовать самое сложное, самое трудное, самое тяжелое. На самом деле это обман. В принципе, церковь ничего такого не должна делать, как кроме только ей. Но я о чем говорю? Вы представляете, да, почему я говорю, это основа артерии? Пусть это будет музыкальный инструмент, прославление, любое служение возьмите. Оно не будет иметь смысла. Доброта, раздаяние, помощь. Если люди не спасаются, или если люди не становятся учениками Христа и не свидетельствуют об этом, все становится бессмысленным. Еще раз говорю. Мы можем заниматься благотворительностью, мы можем крупные проекты вести, мы можем бизнес поднять, мы можем заработать кучу денег, мы можем крутую музыкальную группу поднять, мы можем все сделать. Если не будет происходить спасение людей, ученичество и свидетельство, все это развалится в щепки. А знаете почему? Я вам объясню очень важную вещь. А, смотрите, логика. Мы привыкли считать лидерство. Что такое? Давай. Я привык, что лидерство, классическое представление, ну, может быть, неправильное представление, что лидер – это сильный, талантливый, способный, перспективный человек. И вот это вот не лидер, да, например. И что я делаю? Не лидера я беру, я ж сильный. Что я делаю? Садись на меня. Я же сильный, я буду его носить. Понимаешь? Я его ношу, все за него делаю, я ж сильный. А он радуется. Тебе хорошо, брат? Да? А теперь еще один появляется. Вот. И теперь еще один на мне висит. Давай, виси. Вам хорошо? Понимаете? Потом еще один появляется. С радостью. И в итоге далеко лидер пойдет? Что с ним через некоторое время, что с ним будет? Долго ли он будет таким? Лидерство – это быть сильным для других людей, так? И тащить людей за собой, так? Чтобы они на тебе сидели, и ты нес их. Ты же лидер, ты же сильный. Ты должен немощи покрывать других людей, защищать слабых. Это и есть лидерство. Но форма лидерства не в этом заключается, друзья. Понимаете? Не в этом. Форма лидерства заключается в том, чтобы вот этого слабого человека сделать таким же сильным и талантливым, как я. Понимаешь, о чем идет речь? Вот и все. И твой плод, и твой результат, и твое качество лидера заключается, это твое отражение. Вот сегодня Наташа говорила, надо быть послушным. Ты можешь сколько угодно быть послушным. Лидер может сделать себе, извините, подпопника, который вот, он такой ходит весь, важный, и за ним бегают шестерки. И он считает себя сильным, главным лидером. Это не лидерство. Лидерство заключается в партнерстве. Когда я могу этого человека воспитать, и даже, знаете, Иисус сказал, вы будете делать больше, чем я. Вы сделаете намного больше, чем я. Понимаете, о чем идет речь? Вы сделаете, садись, намного больше, чем я. Вы сможете сделать намного больше, чем я. И знаешь, в чем суть? Уберите вообще такие завышенные вещи, как призвание, миссия. Уберите вообще. Если вы воспитаете человека себе подобного, не на вас похожего имеется в виду, если я человек Евангелия и могу воспитать человека Евангелия, как я люблю Иисуса горячо, так я могу научить его любить горячо Иисуса. Как я жертвенно служу Господу и люблю Господа, я могу его научить любить Господа и жертвенно служить ему. Ты выполнил свою миссию, ты выполнил свое призвание. И не важно, ты заработал миллион, или ты проповедовал на большой многотысячной аудитории, или ты обладаешь кучами дарами Духа Святого. Это не важно. Смог ли ты, будучи сильным, воспитать сильного, который пойдет и воспитает такого же сильного? Вы знаете, мы сегодня кардинально меняем понимание горницы. Горница – это то место, друзья, где мы должны воспитывать, где мы должны спасать, воспитывать людей Божьих. И третье, научить их свидетельствовать и также открывать горницы. Другой миссии нету. И если пастор за всю свою жизнь, какой бы крутой пастор ни был, не оставил после себя последователей, не оставил после себя таких же сильных и даже больше, сильнее, чем он, то эта церковь скоро умрет. Вы знаете, благодаря чему вы живете? Благодаря тому, что ваши клетки постоянно делятся. Происходит метаморфоза в вашем организме. Они постоянно обновляются. И знаете, в чем процесс вашей жизни? В том, что тех клеток, которые умирают, намного меньше, чем тех, которые обновляются. Мы сегодня должны выращивать и взращивать подобных людей, любящих Бога, спасенных людей, которые пойдут и Царство Божие будут нести миру. Это и есть миссия, ребята. Это и есть основа. И все остальное ерунда. Ни программы. Я не говорю, что их не надо делать. Но, понимаешь, я могу научить человека заниматься бизнесом. То есть горница – это что? Это основа проповедования. Горница – это основа духовного роста. Горница – это основа ученичества. И сегодня современная церковь должна это понять. Она должна понять вот эту тему, что мы должны выходить за пределы храма. И мы должны научиться за пределами храма низводить Духа Святого. За пределами храма проповедовать Евангелие. И за пределами храма делать учеников. Вы слышите, о чем я говорю? За пределами храма. Из чего начинается эта жизнь? Именно горница – это основа проповедования. Вы скажете, как это? Очень просто. Любую поместную церковь, которую открыли, ее открыла горница. Ее открыла домашняя миссия. Как? Очень просто. Апостол поехал на Кипр. Как открывалась на Кипре церковь? Он проповедовал на улице. Люди покаялись, пригласили его домой. Они стали изучать Библию. Домой пригласили кучу друзей. Люди стали спасаться. Дух Святой снисходил. И люди каялись. Потом они расширяли границы. Потом их открывали еще одно дом. Еще в одном доме служения. Еще в одном доме. Потом их становилось тысячи. И когда им разрешили собираться, они говорят, а давайте, ребята, храм тогда построим. Нам-то некуда собираться. Вот знаете, сегодня у нас, к сожалению, форма церкви уже сформированной церкви, как конечного результата. Но мы порой не понимаем, с чего начинается церковь. И вы знаете, если вы станете церковью, хотите стать церковью будущего, вы должны быстрее вот это понять, горница. Вот я честно вам говорю, ни программы не спасут, ни конференции не спасут. Горницы. В горницах есть программа обучения людей. В горницах есть программа спасать людей. В горнице есть программа распространять Царство Божие. Я потом вам объясню. Вот вы увидите понимание горницы. Это очень интересная вещь. С чего начинается горница, ребята? Знаете, с чего? Личная горница. Вот с чего начинается горница, с личной горницы. Как хотите это можете назвать, как хотите. Можете назвать тайная комната, можете назвать, но я ее называю личная горница. Апостол Павел говорит, Тимофей, друг, если ты хочешь кого-то возродить, если ты хочешь кого-то за собой повести, кого-то научить, ты должен сам уметь это делать. Ты должен сам этим владеть. Ты должен сам пережить это. Не будем поднимать руку, но скажите, пожалуйста, у вас есть личное время с Господом? Помните, да, о чем я говорил? Горница и пять столпов. Есть ли у вас личное время с Господом? Не помимо богослужения, помимо горницы районной, просто ваше личное время с Господом. Когда вы можете открыть Писание. Я уже вам говорил, что такое горница? Это движение чего? Пяти столпов. Слово. Что? Молитва. Общение. Что? Общение. Общение. Что? Ученичество. Ученичество. Что? Проповедование. Вот. У тебя есть личная горница? Вот! Что такое личная горница? Это когда я могу один на один размышлять о слове. У меня есть это время. Когда я могу молиться определенное время в молитве. Когда я могу пребывать в общении. Да? Что это значит общение? Это между братьями и сестрами, когда я могу кому-то помочь, душевно, наставить. И за это мне не надо просить. Я не обязательно, что я лидер, поэтому я обязан. Я кому-то могу помочь, я с кем-то могу поговорить, облегчить его какие-то душевные, духовные проблемы, поддержать его, помолиться вместе с ними, дать ему какую-то духовную поддержку. Четвертое, ученичество, учусь ли я. Ученичество – это не просто я молюсь, читая Библию. Это поставленная задача, кем я хочу стать. Да? К чему я хочу прийти? Чему я хочу научиться? И я сам являюсь ли учеником? И проповедование. Сегодня, часто ли мы сегодня проповедуем? Не потому, что в церкви сказали, надо проповедовать. А просто вот по жизни. Вот я иду, хожу. Вы знаете, у меня уже на этой неделе где-то две встречи, может быть. Или одна встреча. Посмотрим. Вы знаете, лично ты проповедуешь человеку? Для этого не надо афишировать. Вот у тебя есть личная жажда проповеди Евангелия? Часто ли вы лично проповедуете людям Евангелие? Вот это очень важно. Есть, не удивляйтесь, есть люди, которые по 20 лет верят, на языках говорят, но они никому не проповедовали ни разу. Вот с чего начинается проповедь Евангелия. Это вот я. С меня. Я. Если у меня нет понимания, что такое личная горница, то я никогда не смогу до других это донести. Понимаешь, о чем идет? Я должен встретиться с Богом. Я должен встретиться с Господом. А что такое классическая горница? Я объясню. Классическая горница – это когда мы все можем собраться, так, вместе и поделиться тем опытом, который я имею в личной горнице. И второй момент, он говорит, где двое или трое собраны во имя мое, что я? Я там посреди них. И вот этот момент, я наполняюсь. А потом это наполнение я могу делиться. Делиться с братьями и сестрами. И когда мы вместе соединяемся в единую молитву, когда мы вместе соединяемся в единый дух, когда мы словом вместе делимся словом, на то место сходит что? Дух Святой. На то место приходит Иисус. На то место приходит Царство Божье. Аллилуйя. Аминь. Туда приходит Царство Божье. Аллилуйя. Аминь. А теперь еще очень важная вещь скажу. Это классика. А теперь что такое специализированная горница? Друзья. Что такое специализированная горница? Это классическая горница, которая низводит Дух Святой на то место, где она находится, а специализированная горница – это когда Дух Святой сходит на ту сферу, понимаешь, о чем я говорю? О чем я говорю, понимаешь? Мы же хотим, чтобы чиновники были праведными. Мы же хотим, чтобы экономика была правильной. Мы же хотим, чтобы взаимоотношения в семье были нормальными, благословенными. Что это значит? Это значит, что Дух Святой начинает освещать специализацию. Посредством чего? Горничного собрания. И таки, вы знаете, я скажу вам, если вы хотите видеть реальную картину возрождение России или своей страны, вы должны увидеть не в том, что миллионы людей соберутся на стадионе и будут восклицать Иисус Господь. А если в каждой сфере будет поставлена специализированная горница. Врачи, прежде чем идти работать, они молятся. Они размышляют над Словом. Они призывают силу Духа Святого на свою работу, на свою специальность. А потом благословенный Духом Святым служит людям. И специализированное служение предполагает установление горницы не в храме, а во всех сферах. Христос очень любил храм. Он туда приходил каждое субботнее богослужение и учился. Но храм — это место наполнения, а горница — это место, где я отдаю то, чем я наполнился в храме. Слышишь меня, о чем идет речь? И таким образом Евангелие, установление горницы, это распространение Царства Божьего. И там, где вы поставили горницу, это место освящается. Это место туда, куда приходит Бог. Это место, куда приходит Иисус. Это место, где начинается движение слова, движение молитвы, движение ученичества, движение общения и исцеления душевного, духовного. Это место, где формируются ученики, они духовно растут. Это место, где формируется проповедь Евангелия. Понимаешь, о чем идет речь? Это не сильно, это инструмент, огромный инструмент. Это огромный Божий инструмент, который Бог дал церкви. Вы знаете, что сегодня коммерция этот инструмент использует? Только в целях своих. Люди создают корпорации, люди создают компаньонство. И вы знаете, что самое удивительное? Знаете, они что делают по утрам? Они по утрам приходят, садятся за столы, проводят мини-конференцию. Когда директор начинает им говорить цели компании, задачи, какие позиции. Понимаете? Но они начинают не со Слова Божьего, а с финансового процветания. А наша задача установить Царство Божие во всех сферах. А что значит установить Царство Божие во всех сферах? Это значит поставить горницы во всех сферах. Слава Господу! И это и есть сила Божьего Царства. Это и есть сила Божьего Царства. Аллилуйя. Да. Мне нравится, когда вот Спиваков, когда он говорит, наши бизнесмены всегда начинают с молитвы. У нас до сих пор этого понимания нет, что такое специализированная горница. Это когда человек, даже ведя бизнес с неверующими людьми, он их когда собирает, он за них молится. Он начинает день со Слова Божьего. Он начинает утреннюю сходку, начало бизнеса, с молитвы и Слова Божьего. Понимаете? Пусть это будет немного, пусть это будет 10 минут. Пусть это будет начальная молитва 2-3 минуты. Но мы собрались, мы открыли Библию, поразмышляли над Словом. И помолились, и начали свой рабочий день. Этим самым мы уже установили горницу. У нас есть сегодня это понимание? А люди знаете, что говорят? Они начали так раскручивать без молитвы, без ничего. И сейчас уже говорят, ой, нам запрещают молиться. Так в этом вся и трагедия, что в школах прекратили молитвы. В том, что когда молитвы были во всех сферах, их запретили. И сегодня христиане это подпольные люди, которые живут под полами и боятся признаться, что они христиане, и боятся помолиться. Понимаете? Потому что мы уже настолько запущено все это, что боятся быть, называться христианином и так далее. Но здесь совсем другая картина открывается. Знаешь, в чем проблема? Проблема не в бизнесе, проблема не в культуре, проблема не в экономике, проблема в том, что Царство Божие в экономике есть или нет? Проблема не в том, что ты стал хорошим бизнесменом. Царство Божие есть в твоем бизнесе или нет? Царство Божие. Я еще вам скажу такую вещь. Вы знаете, если вы думаете, что вы очень быстро будете меняться, вы не будете быстро меняться. Так знаете, зачем нужно вам лично движение слова в молитве, чтобы каждый раз себя сканировать, чтобы каждый раз уметь над самим собой, над своим внутренним миром работать. И знаете, более уравновешенный и благословенный человек, это человек, это тот, который не живет от служения до служения. Это человек, который каждый день работает над своим состоянием посредством Божьего Слова, посредством молитвы, посредством размышления над Библией, над Словом. Вот этот человек, вот он видит, он каждый день работает. Вот посмотрите на человека, который один раз в месяц приходит на богослужение и один раз в неделю тренируется. И посмотрите на человека, который каждый день тренируется. И вы увидите результат. И поэтому человек, который духовно над собой работает, он быстрее растет, он быстрее развивается. И личная горница нужна для того, чтобы ты сам над собой работал, над своим духовным состоянием. И с годами это будет приходить, ты будешь очень сильным становиться с годами. И в чем суть? Научить другого иметь личную горницу. А потом уже открыть свою горницу. А потом уже открыть на основании своей горницы специализированную горницу. И специализированная горница это что? Если классическая горница это возрождение людей, районов, территорий, да, до поместных церквей. А специализированная горница, она целенаправлена на что? На специализации, чтобы музыканты начали молиться и творить творчество в молитве через горницу. Чтобы ученые начали молиться и творить свое творчество, свои научные исследования путем Царства Божьего. И таким образом мы понимаем, что Царство Божие начинает нисходить не в храме, а в том месте, где собираются люди. И Бог начинает действовать через профессию. Через специальность Бог начинает действовать через все сферы жизнедеятельности человека. Если сегодня современная церковь это не поймет, она потерпит поражение. Мы сегодня должны это понять быстрее. Что церковь это не место, где я царь и Бог, как пастор, который всех подчиняет под себя, доит их десятинами или пожертвованиями. Церковь это то место, где служители должны поднимать людей и давать им возможности проявить все свои самые лучшие творческие способности, самые лучшие качества, которые Бог заложил в их жизнь, чтобы они могли через это созидать свою страну, свой народ и свою церковь. Вот в чем задача сегодня церкви. И знаете, в чем суть? Что бизнесмены это уже поняли. В чем клуб миллионеров? Что они там делают? Они учат. Чему? Нет. Я миллионер, я тебя научу тоже стать таким же, как я, миллионером. И поэтому назвали клуб миллионеров. Вы меня слышите? Они уже давно поняли лидерство, а церковь еще не понимает. У церкви форма такая же, порой похожая на, знаете, на что? Царь и крестьяне, пастор и крестьяне. Все подчиненные, как, ну извините меня, ну такие как. Ну не у всех, конечно. Но вот этой старой формы царства, царского такого престола. Понимаете? А бизнес уже давно осознал это. И для бизнесменов самая главная возможность тебя научить стать бизнесменом, а не превратить тебя в шестерку. И сегодня, знаете, мафия утрачивает свои позиции. Знаете почему? Да, форма правления начинает меняться. Потому что уже когда я один царь и Бог, это все разваливается. Перспективы нет. Но когда я поднял 100 миллионеров, как я, У нас огромные перспективы. У нас огромная власть. У нас огромное влияние. Как вы думаете, влияние больше у тех людей, которые сильны, а где один 100 сильных? Или где один сильный и 99 послушных? Вы понимаете, о чем сегодня идет речь? Если вы хотите понять рост церкви, вы должны поменять свою парадигму, что вы в горнице не царь. Вы в горнице для того, чтобы воспитывать учеников Христа. Вы в горнице, чтобы воспитывать, спасать, воспитывать учеников, которые будут открывать горницы. И таким образом Царство Божие начнет что делать? И оно начнет проникать куда? Во все сферы. Не только в храме. Если мы научим людей молиться, не только в церкви, если мы научим людей поклоняться Богу, искать Бога, не только в церкви, если мы научим людей на своем рабочем месте быть в присутствии Царства Божьего, это и есть Царство Божие, которое будет освящать нашу страну, наш народ. Понимаешь? Вот что такое движение горнице. А знаешь, что такое бесплодие? Когда я не могу воспитать себе подобного лидера или служителя. И знаете, сколько людей сегодня бесплодных в церкви? А это не их вина. Потому что вышестоящим людям невыгодно поднимать себе подобное. Потому что они самореализовывают свою власть, свою манию величия. Поэтому они наслаждаются, получают удовольствие от того, что им всем подчиняются. И поэтому им не важно... Они способны вообще в этой жизни на что-нибудь. Им важно, насколько они хорошо умеют попу целовать. Это не послушание Христово. Это не то послушание, о котором говорит Господь. Если твое послушание ведет тебя к рабству, то ты глупец. Но если твое послушание своему лидеру, пастору, делаю тебя сильнее, благословеннее, могущественнее, тогда ты мудрый человек. И благословенный человек. Если твое послушание делает тебя паразитом, рабом, зависимым, это послушание, которое приведет тебя к погибели. Но если твое послушание ведет тебя к совершенству, к искусству владеть, управлять и владычествовать, вот это послушание, оно благословенное послушание. Поэтому Христос сказал ученикам своим: вы не мои рабы, вы мои партнеры, вы мои друзья. Понимаете? Вы мои соработники. А соработники не могут быть соработниками, если их пинать под зад и говорить, и заставлять их работать. Соработники – это когда все любят то дело, которое они делают, и вместе его созидают. Вместе его строят с таким же наслаждением и интересом. Именно неправильное, честно сказать, историческое сформированное мышление послушника церкви сформировало несостоятельность людей. Понимаете? И нам нужно менять эту форму. Нам нужно дать возможность другим расти. Нам нужно дать возможность помочь другим вырасти, другим подняться. И это может сделать только настоящий лидер. Но больной, неисцеленный, не самореализованный человек этого допустить не сможет. Даже среди служителей эта гонка существует. Когда я от зависти ненавижу этого пастора, потому что он лучше, чем я. К сожалению. У меня болит живот, когда другая церковь процветает. Понимаете? Из-за этого разделения в церкви. Из-за этого проблемы в церкви. И как вы думаете, если священник или пастор держит прихожан в церкви под своей могучей авторитарной рукой и не дает никому реализоваться, долго ли он их удержит? Поэтому эти люди хотят уйти. Потому что там, в другой пастве, им дают возможность себя раскрыть. Им дают возможность и помогают им раскрыть себя как служителей, как лидеров. И поэтому я говорю, не сидите. У нас церковь не такая большая, но с огромными амбициями. Мне всегда поражает пастора, говорит, ты вообще такой амбициозный. У тебя такое большое видение. Я говорю, да. Я не верю в толпу. Я не верю в массовку. Я верю в одного человека. Я верю в одного лидера. Имеется в виду не одного. Я верю в каждого человека, который может стать мощнейшим Божьим инструментом. И который сможет помочь другим мощнейшим Божьим инструментам подняться. Аминь. Понимаешь? Аминь. Есть разница, когда я свой бизнес поднимаю. Или когда я помогаю другим стать бизнесменами. Давай подумаем, с какой целью. Да, вот, под музыку подумаем. С какой целью я вообще служил. Не надо бояться за власть, ребят. Не надо бояться за предательство. Не надо бояться за расколы. Это больно, это трудно, это сложно, но с годами приходит понимание о том, что этого бояться не надо, потому что то, чего ты боишься, это тебя и настигнет. Но человек никогда не уйдет с того места, где ему помогли раскрыть его все самые лучшие качества и таланты. Даже если он уйдет, он очень сильно об этом пожалеет. Поэтому, когда мы делаем свое дело, делаем его качество и правильно, Бог благословляет. И суть горниц, знаете, в чем? Воспитать Божьих учеников в бизнесе, в профессии, в специализации. Таким образом, мы можем увидеть возрождение нашей страны и нашего народа. Я вам скажу такую вещь, знаете, наблюдайте за людьми. Человек, который делает только тогда, когда ему пнешь под зад, идем. А до этого он не будет ничего делать. Это человек несформированная личность. И наша задача из людей формировать личности, свободных личностей, которые при своей свободе могут сделать правильный выбор и без пинка пойти и что-то делать. Понимаешь? И знаете, есть такие люди, которые в церкви живут, я не осуждаю, они не могут проснуться в 7 часов. Даже 10 лет прошло. И проблема не в том, что они не могут. Проблема в том, что они до сих пор еще не сформированные личности, не зрелые, не взрослые. Понимаете? Потому что маме говорить не надо, чтобы она встала пораньше, приготовила завтрак и подумала о том, чтобы накормить детей и послать мужа на работу. Жене это говорили. Если она не встает, она еще не повзрослела, она еще не зрелая женщина. Понимаете, о чем идет речь? И вот в этом и суть, что мы должны становиться зрелыми христианами, которые не нуждаются в постоянном пинке пастора, которые не нуждаются в постоянном там зашивора, давай иди быстрее делай, иди проповедуй. Но мы мотивированы Духом Святым, мы мотивированы Богом, с которым мы каждый день общаемся. А пастор – это мой партнер. Он мне подскажет, он мне поможет стать на высшую ступень, выше. Я готов слушать, я готов повиноваться, потому что это тот человек, который меня формирует настоящим Божьим человеком, Божьим инструментом. Вот это называется действие. А с другой стороны, понимаем, хоть бей, хоть ори, хоть заставляй. Пока у человека внутри. Вот возьмите, например, такую вещь. Вот ты хочешь похудеть? Поменяй рацион питания. И начни бегать каждый день. Вот честно, хотите похудеть? Просто вот это сделайте и все. Никаких диетологов. И никаких... Вот сейчас меня Рушана поругает. Она сейчас занимается этим. Да? Честно. А я просто вам скажу такую вещь. Выполните просто одну такую вещь, и вы увидите результат. Пройдите в день не меньше 10 тысяч шагов. Каждый день. И прекратите есть на ночь. Соблюдите хотя бы вот это правило, и вы увидите результат, реальный результат. В течение 90 дней. Все. Готовы? Самостоятельно. Чтобы никто вас не... И иногда мне так смешно. Да, я. Они бегут там, говорят, на, заплати, Рушай, заплати, следи за мной, ладно? Напиши мне. Она написала, она все сказала, она все дала. А потом он домой приходит и ночью холодильник открывает и ест. Потом приходит и говорит, я вот соблюдаю, ничего не получается. Кто? Вот такая категория людей. Это незрелая категория людей. Понимаешь? И таких христиан тоже будет много, которые в церкви И вот только за дверь вышел, девка пошла в мини-юбке. Все, бац. И дьявол в одной лепке. И в чем прикол вообще? Ни в чем вообще. Понимаешь? В чем прикол? Ни в чем. Один удар и нокаут, он не выдержал просто. Он не может выдержать. Пастор же не может всегда с кнутом ходить рядом с ним. Тыщ, по глазам бить там, тыщ, по рукам бить, если что. И наша задача формировать зрелых христиан, зрелых Божьих людей, которые всегда будут ходить в присутствие Божьем. Аллилуйя! И горница – это та система работы, где мы можем формировать таких людей. Давай помолимся с тобой. Скажи, Боже, если что, прости меня, Бог. Если я думал, болтел, что ли, от того, что я такой весь хороший, мне все подчиняются, меня слушают. Если я реализовал себя, нежели понимание лидерства, И сейчас мы меняем полностью критерии. Мы меняем позиции. У тебя есть служение, у тебя есть горница. Твоя задача воспитать себе подобных. Твоя задача воспитать себе партнера. Это главная цель. Цель не открыть горницу. Горница — это инструмент. Цель — воспитать ученика. Цель — воспитать не шестерку. Цель — воспитать партнера. Цель — раскрыть в нем самые лучшие качества и помочь из грешника сделать Божьего человека праведником, который будет так же ревновать, так же любить Бога, так же держаться за заветы Христа, так же любить детей, как ты любишь детей, так же любить Бога и бизнес, и для Бога зарабатывать. Вот в чем цель. Не в бизнесе. И бизнес начинает преобразовываться, когда там появляются такие люди, люди Царства Божьего. И дети начинают спасаться, когда там появляются такие люди. И чем больше таких партнеров, чем больше таких людей, но эти люди не приходят. Они сами по себе не растут. Они сами по себе не появляются. Их надо вырастить, их надо воспитать. Не жди их. Бог говорит: на тебе землю, возделывай ее. И сейчас, принимая решение, говори: Господь, я не хочу делать бизнес просто ради бизнеса. Я не хочу, Боже, вести горницу ради горницы. Я меняю кардинально все. Я начинаю по-другому смотреть. Моя миссия заключается в воспитании учеников, взращивании людей, поднятии людей, Господь. Прости, если я был эгоистом. Прости, если я в мане величии страдал. Господь, собственной властью, я хочу научиться уступать, помогать. Я хочу быть ступенькой для того, чтобы помогать людям расти, чтобы помогать людям раскрыть себя самые лучшие качества и возможности. Отец, я прошу, Боже, благословляй. Аллилуйя! Еще раз благословляй, Дух Святой! Работай в моем сердце, работай в моем сознании, работай в моем духе, Господь. Спасибо, что ты открываешь, что ты открываешь, Господь, благословляй. Эй, я хочу партнеров, Господь. Я хочу партнеров, Господь. Я хочу, Господи, чтобы рядом со мной были люди. И я сегодня хочу, чтобы ты благословлял. Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Я хочу тебе сказать очень важную вещь. Да, мы понимаем, мы много молимся за команду. Да? Молимся за команду, за партнеров. Но ты должен понять очень простую истину. Знаешь, что Бог сказал? Они не придут. Ты их должен вырастить. Ты их должен взрастить. Поэтому Иисус сказал: идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы часто молимся. Бог никогда на все готовенькое не приносит и не приводит, ребята. А если это не то, что ты соткал, и в этом смысл ученичества и проповеди Евангелия — взрастить. И сегодня, когда я говорю: Бог, дай команду, Бог, ты предполагаешь такую мысль: я готов взращивать. Я готов помочь людям становиться моими партнерами. Я, Господи, тот инструмент, который взращивает таких партнеров, таких служителей. Да халяву уксус сладкий, друзья, не будут так, чтобы люди приходили из другого места, готовые на все готовенькое. Истинная, истинная миссия, знаешь в чем? Истинная миссия — поднять человека, поднять грешника, поднять слабака и сделать его сильным. Сделать его своим партнером. Сделать его своей командой. Пусть Господь благословит. Скажи сейчас ему это: Бог, прости, что я был эгоистичен. Что я много думал только о себе. И, наверное, я мешал кому-то рядом со мной. Ты давал мне столько встреч, ты давал мне стольких людей. Но я об этом не думал, Господь. Господи, я не понимал, может быть. Я давил, может быть. Я авторитарен был, Господь. Но сегодня я принимаю решение, Господи, смотреть на людей, оказывать человека, как на потенциального партнера. Сделай меня инструментом, Бог. Сделай меня инструментом, Господь, посредством которого ты будешь поднимать людей из грешника, делать праведника, из слабого делать сильного, Господь. Эй! Господь, надели меня всякой силой и властью, Господь. Благословляй, не буду сегодня. Знаешь, какую силу разрушал? И лучше я сделаю сам. Потому что я сделаю лучше всех. Но! Нет, я не сделаю сам. Я сделаю партнеров, которые вместе со мной пойдут и сделают. Аллилуйя! А так, а то останешься на всю жизнь один. Это проклятое мышление. Это мышление эгоиста и одиночки. Самое тяжелое и сложное — это воспитать и поднять, взрастить. И каждому из нас в нашей жизни предстоит эта миссия, даже через собственных детей. И вы никуда от этого не уйдете. Никуда, друзья, никуда. Понимаете? Поэтому сегодня не надо ждать. Надо начать делать. И когда ты начинаешь какое-то дело, всегда думай о партнерах. Когда ты начинаешь горницу, думай о партнере. Когда ты начинаешь бизнес, думай о партнерах. Как можно больше людей привлекать. Начинай с ними работать. Начинай в них вкладываться. Начинай за них молиться. Это настоящее ученичество. Это настоящая миссия. Я тебе честно скажу. Знаешь, что такое настоящая миссия? Это когда люди тебя будут вспоминать не в том, что ты сделал для них что-то хорошее, большое, маленькое. Это когда люди тебя будут вспоминать в том, что благодаря тебе они стали сильными, они стали успешными, они достигли много чего в этой жизни. Пусть Господь благословит. И я хочу тебе сказать, тогда ты тот человек, который исполнил миссию. Ты тот человек, который стоит на правильном пути и совершаешь эту миссию. Слава Господу. Пусть Господь тоже стоит. Давайте скажем, ты человек миссии. Подними сам и подними другого. Благослови Господь.